Мам, ну перестань. Вчера же уже попилисосил, сегодня почему опять? О, Господи. А правда, что торт режут саблей? О, как. Есть, пить. Правильно. Что будем делать? Привет, меня зовут Катя Лам, и это подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый сведущий, и в этот раз это Маша. Привет, я Маша, мне 9 лет, я живу в Москве, и сегодня у нас подкаст про Турцию. Да, и в гостях у нас Кубейси Тархан. Да, меня зовут Кубейси Тархан, я 15 лет уже живу в Москве, я приехал из Стамбула. Маш, ты знаешь, догадываешься, что такое Стамбул? Ну, Стамбул — это, я как предполагаю, какая-то страна. Почти. Это как страна в стране. Нет, Маша, это можно сказать, что культурная столица Турции, один из крупнейших город в Турции. Мне кажется, один из крупнейших, это уж как-то скромно. Да, просто почти, там нет больше таких больших почти городов. Почти 15 миллион человек живет. Да, это гигантский город. Боже, очень много человек. Да, я хочу сказать, что Турцию очень много чего связывает с Россией. И если говорить о современности, то это, конечно, то, что это один из главных курортов, куда любят ездить отдыхать наши граждане. И, как обычно, перед нашей встречей я спросила некоторых слушателей наших, что они знают про Турцию. Ну, я был в Турции, но когда мне было где-то 3 годика. Я представляю, что там жарко, есть океан, такой каменный пляж из камешков больших. Я там была, но мне было 3 года, поэтому я не помню, что там есть. Но там точно есть море какое-то. Я была в Турции, там много красивой природы. Когда я была в Турции, мы ездили на пляж, и там был знак с черепахами. Это значило вроде бы, что там были черепахи, и ночью нельзя там ходить, потому что черепахи выползают на берег и откладывают яйца в песке, а люди их могут напугать. Там раньше была Византия. Еще там много разваленных древних городов. Я там видел ежика под фонариком. Настоящего, не мертвого. Отдельный привет Степе, потому что это он нам сообщил про ежика под фонариком. Степа, привет. Ну что, дети сказали много всего важного. Про море давайте тогда разберемся. Действительно, там есть море, не океан. Да, в Турции есть 4 моря. Это то, что вот Средиземное море, которое вот из России постоянно едет туристы, отдыхают в Средиземном море. Угу. Есть Эгейское море, есть Черное море и еще Мраморное море. 4 моря. А Мраморное море, кстати, самое маленькое море считается в мире. Да, точно. Но хочется сказать, что Турция — это, конечно, не только море. Действительно, Катя очень права, потому что в Турции не только курортный пляж, а еще очень много интересного. Стамбул, кстати, несколько раз был столицей крупнейших империй, таких как Римская империя, Византия, Османская империя. Да-да-да. Кстати, Маша, ты будешь все проходить в школе, поэтому, по-моему, классно представлять, что именно там все это было как раз. Что Стамбул, который раньше назывался Константинополь, кстати говоря, правильно, был столицей Византийской империи. Но вообще интересно еще сказать, что Турция, с одной стороны, находится в Азии, а другой стороной, маленьким кусочком, находится в Европе. И город Стамбул как раз лежит прямо даже сразу на 2, получается, континентах. Да, на Азии и на Европе находится. А Европа и Азия, они по погоде отличаются? А, нет, по погоде не отличаются, потому что дистанция между европейской частью и азиатской частью не такая большая. Там пролив, который называется Босфор. Босфор. Да-да. И как раз под этим Босфором есть даже метро, да, которое соединяет Европу и Азию. Правильно. А вообще, давайте тогда скажем, какой город на самом деле столица Турции? Маш, ты слышала когда-нибудь? Столица Турции? Нет. Столица Турции — это город Анкара. Я даже такого тоже города не знала. Вот так. Теперь, когда ты будешь играть в города, ты сможешь на А называть город. Анкара. А мы не знали такого, я же все знаю. Сходила на подкастик, знала. Бур-бам-ба. В общем, в Турции очень много действительно красивой природы, как сказали нам дети. И горы, и море. Там можно, я так понимаю, что зимой даже кататься на лыжах, на горных. Да, верно. Вообще, надо сказать, что Турция — это довольно большая страна, большая территория. Но путешествовать там можно долго и много. А сколько живет человек в Турции? Уже более 80 миллионов людей. Боже, ужас какой. Много. Да, много. Много. Очень много. А в России, как известно, больше 140 живет. О, Господи. Да вообще, это очень много. Ну хорошо, и давайте тогда как раз послушаем, как представляют этих людей наши слушатели. Они среднего роста, и у них одежда халаты. Люди там говорят на турецком. Там очень любят перчик. Остренький перчик. Еще там, наверное, любят разжигать костры, чтобы жарить острые продукты. Но они очень загорелые, наверное, и добрые. И это достаточно шумная страна, насколько я знаю. Там люди любят пить чай. И еще там сидят, положил одну ногу треугольником, и поверх нее тоже треугольником. Это называется сидеть по-турецки. Они сидят по-турецки на коврах, хорошо расшитых. Ну как, похоже? Похоже, похоже. Хорошо, вот про ковры мне очень интересно. Сидите вы по-турецки на коврах. А на территориях больших городов сидят за столом люди. Более современные, потому что городской жизнь все-таки некие обычаи, традиции уже отходит, скажем. А где вот азиатские части, маленькие города, держатся все-таки традициональных обычаев, сидят на полу. Как японцы? Да, похоже, как японцы. И сидят как раз вот так, скрестив ноги? Да, скрестив ноги, в более удобном положении сидят и даже кушают на полу, на ковре. Ага. Ты умеешь сидеть по-турецки, Маш? Конечно, я на уроке иногда сижу в школе по-турецки. Мне кажется, почти по классу сидит по-турецки там. А скажите вот насчет халатов. Смешное предпочтение, что в халатах ходят. А там что говорили про халат? Девочка сказала, что кажется, что у них одежда халаты. Мне кажется, эта девочка смотрела сериалы исторические, где турки раньше одевались. Это называется кафтан, а не халат. Кафтан, да, правильно. Во время Османской империи был как раз вот достаточно распространен такой вид одежды, как кафтан. Прикольно. А я подумала, что, может быть, это связано с турецкой баней, потому что есть знаменитые турецкие бани, которые называются хамам. А, я ходила в хамам. Вот. Много раз. Но все-таки традиционным хамамам не было принято одевать халаты. У нас специальные полотенчики. Мы их называем пештемаль. Угу. Может быть, кто-то из наших слушателей не знает, что такое хамам. Это не такая баня, как у нас, когда ты паришься жаром. Ой. А это влажная баня. Ты влажная баня, и везде мрамор. Холодный, да. Мрамор. Ты холодный сидишь мрамор. На холодном мраморе, а воздух очень влажный и теплый. Там нет такой жары жуткой, как, например, в сауне или в русской бане. Там есть даже такая отдельная зона, называем мы гёбекташи. Это совсем теплый мраморный камень. На него ложатся люди, и массажер подходит специальным там перчатки, мылом, и начинает массировать и отмывает людей от А до Я. Вот. И выходишь из бани, как ребенок, говорят у нас. Мне кажется, что тут самое время сказать про то, почему так любят еще бани в Турции, да, потому что все-таки есть особое отношение к чистоте. Да, правильно. Турки, на самом деле, вот в плане чистоты у них приоритет это. Все должно быть чистым и аккуратным. И поэтому был популярен хамам. Да. И тут еще мы не сказали важный момент, что в Турции главная религия — это ислам, а в исламе тоже особое отношение к чистоте, потому что к молитве нужно приступать чистым. чистым, верно? Обязательно. В исламе в день 5 раз люди молятся, а до этого времени они умываются лицо, руки и даже ноги, и потом уже приступают к молитву. О, как устроено все. И поскольку чистота – это одно из главных правил в исламе, то этому подчинено и устройство дома. Да, ну, вообще, правильно. Какие-то правила жизни. У нас в Турции женщины – домохозяйки, например. А почему? Потому что дом очень важен. И хотят постоянно, чтобы был дома уют, комфорт, чистоту, порядок. А для этого, конечно, постоянно ухаживать нужно. Ну да, это дело такое долгое. Не так легко, но когда делают люди с удовольствием, не замечают это даже. Те, кто любит убирать, конечно. Это даже, Маша, я могу сказать, что некий медитация. Ну, я думаю, когда ты уже привык, ты можешь просто это на автомате так делать. Убрать, убрать, убрать, все быстро убрать, и все. Да, мама, когда дома уборку делала, мы даже устаем от этого и говорим: «Мам, ну перестань. Вчера же уже попылесосил, сегодня почему опять?» Ну да, в принципе. Но ее мы не могли остановить, потому что она продолжала этого делать. Кстати, мы всегда оставляем обувь за пороги. Прям за дверью? За дверью, да. В подъезде? Ну, как в подъезде? На этаже. Где заходим? На этаже, да, подъезде. На этаже, и вот тут вот в этот поворот, вот тут оставляем. Да, оставляем, и потом заходим. А, ну это типа так принято, никто их не украдет. То есть, когда заходишь в турецкие подъезды, там можно обнаружить кучу обуви перед каждой дверью? Да, если компания большая, тогда да, вид такой, очень много обуви, надо перешагнуть, чтобы подняться на другой этаж. Кстати говоря, я слышала, что люди, когда входят в турецкие квартиры, обувь остается за порогом, но внутри квартиры есть отдельные тапочки для разных помещений. Да, есть такой. На самом деле, каждого комнаты не отдельно, а комнатные тапочки отдельно. Тапочки в ванную и в туалет отдельно, резиновые. Кстати, они никогда нельзя путать эти тапки, чтобы не использовали в разных местах. Вот. А как это устроено? Жители дома, они могут и босиком ходить, но все равно в туалет босиком не заходит. Обязательно одевает тапочки и таким образом заходит. То есть тут на самом деле три вида тапочки. Вот. Mm-hmm. Правильно. Почему так устроено? В русском языке говорят, в таких случаях исторически так сложилось, и мне это очень нравится, так ответить. Я так понимаю, что вообще прием гостей и, в принципе, гостеприимство — это что-то очень важное в турецкой культуре. Поэтому интересно как раз про это поговорить. Вот пришли гости, оставили обувь свою за порогом, зашли. И как дальше происходит? Потому что ведь в доме тоже все устроено по-своему. Есть женская половина, есть мужская половина. Обычно, если семья не очень традициональная, их можно не раздельно, а вместе принять. А когда... Раздельно, в смысле мужчин и женщин? Мужчин и женщин, да, правильно. Mm-hmm. Но когда очень традициональная семья, могут вас разделить. То есть в одной комнате будет мужчины принимать, а в другую комнату будет принимать женщины. Хорошо. А когда их принимают вместе, то все садятся в гостиную, да? Да, все садятся в гостиную. И у нас типичные расстановки мебели в гостиной такова, что вот они друг друга смотрят постоянно. В России, да, например, диван против телевизора поставим, а в Турции мы поставим друг на друга диваны, кресло, чтобы во время общения все друг друга видели. Угу. Даже телевизор интересно, где-то да. В другом угле, но он не главную роль играет. То есть гостиная в первую очередь для общения. Поэтому там стоят диваны друг напротив друга. Для общения как раз. И до того, как приглашают за стол, сначала пьют чай. Да, гости приехали, и мы с ними надолго будем обсуждать, там побеседовать. И у нас еще впереди долгое время... И будем вместе и кушать, И... А, ну, пить чай, есть, пить. Правильно. Все будем делать. А знаешь, кстати, как по-турецки будет чай? Нет. Чай. Чай. Ну, про чай. Там тоже кто-то из детей сказал, что в Турции любят пить чай. Ну, и это действительно так. В Турции очень любят пить чай. Причем не из кружек, не из чашек пьют, а пьют в таких стеклянных прозрачных стаканчиках маленьких. Я, на самом деле, чайман. Я могу на обед, завтрак, ужин пить чай. Чай любишь, да? Да, вообще? Очень люблю. Молодец. Я, кстати, не думал, что в России тоже любят чай пить так. А я думаю, что только турки так любят чай. Так, ну хорошо, значит, попили чаю, поговорили, а потом приглашают к столу? Да, например, чай угостили, беседа продолжается, и потом уже предлагают к столу. И угощают разных видов еды. Типа мясо, суп, какие-то овощи, салаты, все такое. Много чего есть, конечно. Шведский стол. Нет, восточный турецкий настоящий стол. Да, но расскажите, раз уж мы заговорили про еду, какие у вас любимые блюда? У меня любимое блюдо называется карниарык. Карниарык – это баклажановое блюдо. Кстати, только в турецком кухне баклажаны 124 блюда разных. О, боже, и у очень всех много. Разный вкус, разных названий и так далее. Как раз насчет еды про остренький перчик тогда. О, да. Это было смешно. Поясните нам, пожалуйста, про перчик. Ой. Да, острый перчик у нас в Турции любят все. Даже вот на Востоке я знаю, что дети с 5 лет уже начинаются острый перчик кушать. Ну, а вообще какие традиционные блюда? То, что очень известно, кебаб. Люля-кебаб. Да, вот, люля-кебаб, даже название прям в точку попало. Турция — это вообще родина донер-кебабов, которые теперь очень много в Москве продаются. Ну да. И еще это все на самом деле называется турецкий фейсфуд. Донер и в России очень распространен. А правда, что есть десерт с курицей? Ой. Да, есть такой. Кстати, это? Я очень люблю этот десерт. Почему? Потому что он не очень сладкий. Он считается молочный десерт, но там в нем куриная грудка. И это похоже на пудинг. Ага, в котором кусочки куриной грудки. Ой, как-то не очень звучит. На самом деле странно, да, очень? Звучит странно. Молоко с куриной грудкой. Да, но очень вкусно, советую. А как называется? Тавук кюсю. Тавук кюсю. Тавук – это курица. Тавук кюсю. Грудка – это гюс. Тавук кюсю. Тавук кюсю. Да, верно. Бур-бам-ба. Так, ну хорошо, значит, тогда насчет гостей. Давайте тогда перечислим основные правила, как принимать гостей. Во-первых, я знаю, что если вас пригласили в Турции в гости, то отказываться нельзя. Как? Да, обязательно, если приглашают, отказаться не очень вежливо. Но если действительно есть какие-то там причины, его говорят, например, и освобождаются таким образом. Какие могут быть причины уважительные? Например, какое-нибудь там важное событие в семье. У кого-то, например, свадьба может быть. Вот вы не смогли отказаться и пришли в гости. Да, есть, например, некоторые правила. Лучше есть правые руки брать еду, потому что в исламе правая рука для чистых дел. В исламе. В исламе, да. Вот. И чем дальше от двери, тем почетнее места. Там сидят самые старые или самые авторитетные в семье. То есть если тебя посадили около двери, то ты как бы не очень почетный гость. Ну, бывает, да. А вот мы еще не сказали про балконы. Мне очень нравится, что у вас принято завтракать на балконах. Да. У нас в кухне не сидят. Кухня у нас в домах очень маленькая. Кухня — такое пространство только для хозяйки. Хозяйка туда заходит, готовит, и чтобы ей никто не мешал. А у нас семьи наоборот. Все тусуются в кухне. Да, здесь немножко другой. Поскольку климат тоже позволяет, люди сидят в балконе, кушают. Я все время помню, что мы завтракали дома у себя только утром в балконе. Даже иногда чайки прилетают, а мы им кидаем, где мы сидим, кусок хлебушку, они поймают воздуха и кушают тоже, завтракают с нами. У нас еще говорят, мужчины не считаются мужчинами без живота, и дом не считается домом без балкона. Да. Хорошо, давайте немножко поговорим про язык. Как известно, в Турции говорят на турецком. Я знаю несколько слов на турецком. Во-первых, я знаю «görüşmek üzere». Увидимся. Да. А еще я знаю слово «дурак». Остановка. Это значит остановка. Не пугайся, Маша. Это всего лишь остановка. А в Турции просто очень много как раз щитов с надписью «дурак», «дурак», да, «дурак», то да, есть «стоп». Правильно. Это означает остановка. Да. Смешно. Есть такие слова, например, «бардак». «Бардак» — это стакан. А, это путаница, да? Когда... Да, путаница. То, что правильно. В русском одно, в турецком другое. Это, кстати, интересно. А что еще? Есть, например, табак. Угу. Табак — это тарелка. Наверное, с этим связано как раз название цыпленок табака. Такое блюдо есть. Мне тоже так кажется. Оттуда пошло. Угу. Есть, например, еще слово «сарай». Маша, как думаешь, что такое сарай? Ну, может быть, какая-нибудь, не знаю, там, собака. Волосы. Нет. Это замок, дворец. Замок? А на русском сарай, сарайчик, это ну, совсем я знаю. Другой. Маленькая комнатка, где разные штуки для газона хранятся, лопата. Правильно, такое. Правильно. А какое такое самое известное имя в стране? Самое распространенное, да, ты имеешь в виду? Да, распространенное. Mm-hmm. Да, есть, например, имя Мехмед. Мехмед. Ахмед. Ахмед. Йылмаз, Явуз — эти самые распространенные мужские имя. Есть, например, Элиф, женские имя, Айсун, Айфер. Вот такие имя еще есть. Mm-hmm. Кстати, у нас есть имя Денис. Мне нравится. Денис — это означает море у нас. Прикольно, мне нравится имя Денис. Есть еще общее хорошее имя, которое вот в России тоже знакомо, как София. Угу. У нас тоже есть София. У меня 5 Сонь в классе. И есть Тимур, например, очень распространен. Ну хорошо, и тогда давайте послушаем песню на турецком языке. У-ху, песенки. Песня! Айрылык келди боша, катланмак керек. Seni çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ну, хорошо. Такая песня называется «Arkadaşım eşek». Его поет самый известный и самый мой любимый певец Барыш Манчо. Вот видишь, еще одно имя турецкое. Барыш. Барыш. Песня про осла. Есть старый клип, снят был в Германии, где город бременских музыкантов. А расскажите про этого певца. Я вот посмотрела как раз клипы, и внешность у него совершенно необыкновенная. Он очень высокий, у него длинные, да, волосы, длинные волосы и очень длинные усы. Усы длинные, и у него кроме волосы, кроме усы, еще все пальчики носит перстни, колечки. Носил везде. И он, на самом деле, основатель, можно сказать, в Турции рок-музыку. То есть он важный такой певец. Да, его практически все любили. А-а-а. Даже у него были программы, называется так, «Едидан, етмиш, едие». Это что значит? От 7 до 77. Ага. То есть для всех программа. Угу. А я, когда в школе был, я, кстати, ему писал письмо, и даже однажды был приглашен у него в гости. Да, а расскажите, что же вы написали в этом письме? Такое необыкновенное, что вас пригласили. Если честно, в то время, что я писал, даже сам не помню, потому что я был ребенком еще. Как я, да? Да, наверное. И теперь мы переходим к нашей любимой рубрике. Предметы. Точно. Предметы. У нас будет 2 предмета. Сейчас мы узнаем, какие. Кабыси, покажите, пожалуйста, нам первый предмет. Это одеколон. О-о-о. Турецкий одеколон. Так, это прям новый запакованный одеколон. Свеженький. Я даже не открыл еще. Так. Это очень большая бутылка, и внизу такие нарисованные два цветочка. Вот. Прозрачные. Ты знаешь, что такое одеколон? Одеколон. Ну, духи. У тебя есть версии, почему одеколон? Мы говорили про то, что должно быть чисто, может, это к этому относится еще и вкусно пахнущий человек. Поскольку мы говорили, что вот в Турции очень важен чистоту в виде дезинфектации, да, придумали люди, мне кажется, одеколон, чтобы люди... Для дезинфекции. Да, для дезинфекции. Почти угадала. Да, очень близко. В Турции он везде, во всех домах. Я не знаю, помните или нет, во время полета, например, на самолете тоже раздают одеколоны. Там раздают салфеточки такие, ну, вот влажные. У нас раньше одеколон. Вот это да. Турецких самолетов. Пока не были салфетки, одеколоном всем угощали. То есть это одеколон не для того, чтобы... Брызгать на себя, а чтобы синтепетировать руки. Да, в первую очередь, чтобы дезинфектация получилась в руках. Ну да. И как им пользуются? Вот как это происходит? Обычно на ладони брызгают одеколоном, и его руками мажут в мямик, и потом к себе в лицо... И один дыхание обязательно, чтобы почувствовать, какой там аромат, например. Ага. Понятно, то есть это целый ритуал тоже. Да, это целый ритуал получается. А то, что я принес, это лавандовый одеколон. Но самый популярный — это лимонный. Лимонный — это самое популярное, самое традициональное получается. Ну, я обожаю лимон вообще во всех смыслах. А как это называется по-турецки? Колония. Колония. Да. И когда гости приходят, например, да, первым делом дают им одеколон и угощают конфеты вместе. То есть гостей опрыскивают одеколоном? Да. То есть появляется в гостиной, особенно если много гостей, такой запах сильный. Да. Наверное, сейчас как раз во время пандемии это очень было актуально. Да, кстати, немножко эти традиции где-то, если отошел или забыли, да? Люди, а во время пандемии сейчас опять стал популярно. Это точно. И вот наш следующий предмет. Ой, какое-то маленькое полотенчико. Одно красное, другое белое. На красном полотенчике нарисовано такое красивое, можно сказать, даже бальное платье. А на белом нарисован такой пиджак черный. Да, а на чьи наряды похожи эти рисунки? Кто носит белое платье? Ну, у женщины. В какой момент? На свадьбу. Ну, да. А, правильно. Это лента специальная. Во время свадьбы жених и невеста накидывают себя и на этих ленточки прикрепляют подарки. Например, денежные подарки или золото. О, как. Так, то есть, представляешь, вот есть свадебный наряд, у жениха своя лента и у невесты своя лента. И на эту ленту прикрепляют подарки, а эти подарки — это всегда деньги. У нас принято на свадьбу дарить всякие, там, не знаю, микроволновки и блендеры. А в Турции, значит, принято дарить деньги. Да, принято дарить деньги. Если это валютные деньги... Это еще лучше, конечно, считается. А вообще, конечно, золото дарит тоже. И все часто. Это крепит к этим лентам? Да, крепит к этим лентам. А как золото прикрепить к ленте? Например, если это... Браслет. Браслет золото, да, сразу их одевают. Есть еще такие монетки. Это как раз специальные монетки, чтобы дарили во время свадьбы. О, как... Прикольно. То есть, как выглядят в конце свадьбы жених и невеста? Боже, все в золоте. Золото, золото, сейчас золото. Обычно даже их тела не видно, а только голову. Все в золоте и в деньгах? Да, все в золоте. Можно даже наряд не надевать, я тебе все равно золотом обклеит. Кстати, недавно был такой на новостях. За 40 минут в одном свадьбе собрали подарок. Золото и деньги на 1 миллион лир. Турецкий лир. 1 миллион лир – это сколько, например, в рублях? Это примерно 9 миллионов рублей. О, боже, почти. Это очень много. Даже чуть больше. Это можно... А сколько гостей было на свадьбе тогда, интересно? Думаю, больше 2000. Ух ты. Это очень много. Как нет, такое возможно? Нет, Маша, не удивляйся, потому что это даже не очень много. О. Бывает еще даже больше. Это немного гостей еще? Мои, например, братья, когда они женились, а младший брат на свадьбе был приглашен где-то 2000. Но это получается даже немного по меркам. Это считается средний даже. Почему? Потому что у нас не только данные родственники приглашают, и даже соседи приглашают. Если соседи не приглашаете, они обижаются. Вот жадничали. Дальше нас не пригласили на свадьбу. А мы-то их уважали. Так и говорят. А правда, что торт режут саблей на свадьбе? Да, правильно. Говорят, такой ниндзя. Огромный такой цапли, и вместо они сверху начинают до конца. А, кстати говоря, какой же торт должен быть на 2000 человек? О, боже, это тогда должен... неудивительно, что сабля. Торт огромный, но этот торт, конечно, не рассчитан на 2000 человек. Его просто там это только для тех, символичный... кто сидит в самом конце зала. Те, которые у входа, они торт не получают. Для всех ждет кусочек торт уже на банкетном зале. Так, ну что, отлично. Давайте тогда перейдем к нашей завершающей рубрике, в которой мы всегда узнаем самые важные слова на языке нашего гостя. Слава, слава. Итак, давайте. Как будет «здравствуйте»? Мерхаба. Мерхаба. Ты запомнила, как будет остановка? Дурак. Да. Молодец. А ты что бы хотела узнать? Мне очень интересует, как будет кошка, просто кошка. Кидди. Кидди. Ну, как Китти. Да, Кидди. Как сказать «извините, у меня не получится к вам прийти в гости»? Кусарабак мейн геля мейджем. То есть «извините, не смогу прийти». Да, видимо, придется прийти, потому что произнести это не получится. Да, лучше приходите. Отлично. Ну что, спасибо огромное. Мы придем в гости в Турцию. Хорошо. Так уж и быть. Будем ждать вас всех. Да. Думаю, что многие из наших слушателей были или точно побывают в Турции, и я думаю, что наш выпуск будет очень полезным. И помните, главное... чистоплотность. Да, и духи. Да. Именно в данный момент очень актуально. Да. Держимся и соблюдаем. Ну что, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Кире Вайнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Евгению Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову, дизайнеру Павлу Алексееву и студии «Чемоданов Продакшн». Слушайте «Урубамбу» во всех приложениях, а особенно в приложении «Гусь-гусь», где есть еще куча всего интересного.